Глава 11. Как и следовало ожидать, уже в обед наш класс произвел фурор. Когда в столовую, пыхтя от злости и свирепо зыркая по сторонам, вошли курсанты младшего класса, народ сначала не сообразил, почему над их макушками теперь висят и хитро лыбятся забавные свиные мордочки. Нет-нет, ничего такого. Никакой похабщины, намеков на устроенный утром срач и прочих унижений. Это были просто поросята, точнее, пока еще молодые свиньи, которые широко улыбались, весело подмигивали и всеми способами развлекали аудиторию. Когда мрачных да нельзя пацанов начали весело окрикивать и интересоваться, что это за нововведение такое, и чем они заслужили подобные знаки отличия, и без того злые мальчишки лишь стиснули зубы и молча прошли к раздатке. Само собой, другим детям это не понравилось, поэтому доставать малышню стали еще усерднее. И в конце концов Оир не выдержал, ругнулся, а когда заметил, что на него внимательно смотрит стоящий у двери охранник, бедняга покраснел до корней волос, но все-таки выдавил из себя напоследок. Хрю. Ух, какой после этого в столовой поднялся ржач! Пунцовый от злости Оир и впрямь стал похож на висящего над его головой щекастого свина. Не знаю уж как, но кто-то из охраны, наверное, воспользовался программкой по адаптации изображения, потому что все без исключения поросята оказались неуловимо похожи на своих хозяев. Так что насмешек незадачливые пакостники отхватили сегодня с лихвой. Охрана всеобщему веселью никак не препятствовала. Драк нет и ладно. Так что я тоже похмыкал, поулыбался, послушал версии насчет случившегося и остаток дня прожил относительно спокойно, не забыв перед отбоем на всякий случай заглянуть в уборную и с удовольствием убедиться, что больше гадить мимо унитаза никто не рискнул. Следующие 3 недели прошли у меня в дикой зоопарке. Тренировки, учеба, домашка, столовка, уборка, снова тренировки, да еще и факультатив этот гребаный, который Лен Арут вскоре сделал не на Рейн по времени, а почти на 2. Из-за этого свободного времени у меня не осталось вовсе. Я даже в библиотеку не ходил, перестал читать книги на отвлеченные темы, начал реже выбираться на улицу, потому что все сэкономленные мены тратил на медитации. Благо, ими можно было заниматься где угодно и без жестких ограничений по времени. 10 менов так 10, 5 так 5. «Вы недостаточно внимательны, курсант Гурту», заметил как-то классный руководитель, когда во время факультатива я потерял контроль над одной из молний, и она с шумом и треском врезалась в магический щит. «Вам нужно больше уделять времени выполнению упражнений». Я молча кивнул, хотя не понимал, как можно уделять чему-то больше времени, если и без того мой день был расписан чуть ли не по сценам. «Вы стали чаще терять концентрацию, курсант», сказал в другой раз Лен Арут, когда я снова напортачил. «Такими темпами вы еще долго не избавитесь от необходимости носить с собой блокиратор». Я снова кивнул, при этом прекрасно понимая, что пока не в силах что-либо изменить. Да, в учебе я, как ни странно, не просил. Обнуленные директором баллы начали накапливаться на моем счету с завидной регулярностью. Исправно выполняемые задания на кухне тоже худо-бедно помогали мне пополнить баланс. И, конечно, я уставал. Порой бывало, что даже очень, однако прекратить тренировки попросту не мог и меньше чем до 2 рейнов в день был не в состоянии их урезать. Не потому что фанат или не понимал важности полноценного отдыха, нет. Просто загруженные в меня данные по-прежнему рвались наружу, и хотел я того или нет, но все равно был вынужден упорно заниматься. На мое счастье, прежняя нестерпимая тяга к освоению новых знаний к этому времени сошла на нет. Поэтому если я тренировался в обычном режиме, то все было в порядке. Однако, как только я сбавлял обороты, в моей башке словно переключатель срабатывал, после чего я в самое неподходящее время начинал видеть перед собой нескончаемый поток обучающих фильмов, испытывал нестерпимый зуд повторить то, что увидел. Потом меня начинало форменным образом ломать и колбасить, а если я ничего не делал, то следом за ломкой приходила и боль. В общем, рискнув как-то пропустить один день, я больше не горел желанием опять попадать в эту мясорубку, поэтому, невзирая ни на что, строго по времени шел в спортзал и пахал как проклятый, пока меня не отпускало. Единственное, что радовало, После тех фокусов, что я устроил в камере временного заключения, Лена Рут, похоже, получил распоряжение поменьше нагружать меня во время занятий, поэтому первое время в магических поединках я почти не участвовал. А если все же участвовал, то в качестве противников мне доставался кто попроще. Ойр с его слабеньким огнем, Рамн с его пока еще дохлой землей, ну или Идни с его неустойчивой, все еще плохо держащей форму водой, которого мне с моими молниями можно было уложить в два счета. Однако долго так продолжаться не могло. Во время факультатива Лена Руд имел возможность как следует протестировать мой дар на предмет неожиданных взбрыков. Более того, дополнительную ветвь мне сразу заблокировали, объяснив это тем, что пока изучать ее рано. А вот когда по прошествии 3 недель этот классный руководитель доподлинно убедился, что в настоящее время я не представляю угрозы для коллег, то лафа закончилась, и мы снова оказались с Босхо лицом к лицу. Поросят он мне, естественно, не простил, хотя в тот день, насколько я знал, он единственный смог продержаться до конца означенных суток, и ни разу позорного хрю от него никто так и не услышал. Однако наши отношения после этого стали еще напряженнее. Порой, даже если мы просто оказывались рядом, воздух между нами буквально искрил, а невинные с виду реплики, которыми мы обменивались, содержали столько яда, что в нем, наверное, можно было утопить всю школу. И вот очередной поединок. Еще одна возможность на законных основаниях набить друг другу морду. У меня к тому времени оставались всего 2 дня до окончания утомительных отработок. А это, полагаю, за прошедшие 3 недели еще немного поднаторел в магическом искусстве. И, наверное, многие ждали нашей встречи с нетерпением, поэтому, когда вокруг нас сомкнулся магический щит, весь класс затаил дыхание. На этот раз не было ни слов, ни многообещающих жестов. Босхо прямо с места атаковал меня сразу 4 огненными шарами, которые создал настолько быстро, что даже я этого не ожидал. Поранить себя я ему, разумеется, не позволил, а шары быстренько перещелкал молниями, размеры которых сделал аналогичными его огонькам. На прошлых поединках Айрда я заметил, что он старается не показывать все, на что способен. Как и я, обходится необходимым минимумом с заведомо более слабыми противниками, тогда как на факультативах стремительно осваивал новые приемы, благоразумно придерживая их против более серьезного врага. Собственно, я поступал точно так же. В итоге мы на протяжении нескольких мэнов обменивались сравнительно неопасными ударами, постепенно наращивая их силу. Если он бил, я защищался. Если переходил в атаку я, он тут же отступал, внимательно изучая все, чему я успел научиться. Несколько раз он делал шары довольно приличных размеров, грозя вот-вот подпалить мне заметно отросшую шевелюру. Однако, как только убедился, что мои молнии мгновенно и без видимых усилий становятся такими же крупными, быстро вернулся к прежнему, более экономному стилю ведения боя, одновременно с этим явно готовясь к чему-то более серьезному. О том, что переломный момент вот-вот настанет, я почувствовал уже потому, как напрягся Босха, тогда как его удары стали более частыми и, на удивление, точными. Он словно пристреливался, отвлекая меня, пока еще слабыми и неопасными укусами. Пытался измотать, заставить расходовать силы, и вот тогда, когда я убедился, что он и впрямь готовит что-то внушительное, то внутренне подобрался. «Ну, мелюзга, не подведите». Что бы он ни задумал, мы тоже должны быть к этому готовы, иначе грош цена всем тем рейнам, которые я потратил на обучение. Внимание! Впервые с начала поединка оживилась Эмма. По моей просьбе в учебные бои она не вмешивалась, да и на инеид я принципиально не использовал. Зафиксировано значительное повышение активности магического дара противника. Но я и сам уже видел, что моя догадка верна. Правда, я не ожидал, что Босха вдруг одним движением развеет кружащие между нами шары, а вместо них его руки по самые локти в буквальном смысле заполыхают. Причем ярко, мощно, словно парня кто-то облил бензином и поджег. Когда же под дружный вздох мальчишек живое пламя плавно стекло с его ладоней и на редкость эффектным движением преобразовалось в 2 самых настоящих огненных меча, я понял, что действительно его недооценил. И что с этого момента наш бой, похоже, перейдет в качественно иную плоскость. Так оно и произошло. Едва оружие Босха приобрело законченную форму, как он все так же молча, без привычных обещаний и угроз, ринулся в атаку. Вот так, по-быстрому. Можно сказать, по-простому, как если бы и в самом деле считал, что мечом добьется большего, чем магическим огнем. Я, правда, успел к этому подготовиться. Пусть не мгновенно, но в моей левой руке все-таки появился электрический щит, а в правой такой же электрический меч. Сосредотачиваться на шаровых молниях в условиях, когда вот такую усиленную магию Босха они берут плохо, я посчитал нецелесообразным и оказался прав, потому что в последний момент вокруг Айрда заметалось сразу три кометы, и с учетом скорости, которую он поддерживал, они легко смогли бы выполнить роль щита. О том, чтобы продолжить классический магический поединок, речи уже даже не шло. Мы ожесточенно сшиблись внутри магического купола, как какие-нибудь гребаные самураи. Вот только вместо обычных клинков между нами заискрилась магия, а под куполом тут же стало дымно, и к тому же жарко до невозможности. Тогда же я воочию убедился, что Босха действительно неплохо учили. Он орудовал своими огненными мечами вполне уверенно, перемещался совсем не так, как это было во время прошлых поединков. Именно сейчас, спустя столько времени после начала занятий, он вдруг впервые продемонстрировал прекрасно знакомые мне удары, стойки и связки. Впервые доказал, что и ему неплохо знакомы традиционные приемы кханто. Более того, он очень даже неплохо умел их применять. Вероятно, до поступления в школу у него и впрямь был толковый наставник, поэтому он неприятно удивился, когда обнаружил, что я не свалился после первого же удара, не закричал, не запросил пощады, а вместо этого, скрипя зубами, отмахиваюсь, сопротивляюсь. Каким-то чудом не бегу, а всего лишь медленно отступаю, попутно или блокируя его удары, или отводя. У меня, конечно, не было такого опыта схваток, как у него. Я раньше и меча-то в руках не держал. Среди доступного мне инвентаря имелась лишь обычная деревянная палка, искусство владения которой я лишь недавно начал осваивать. Поэтому легко эта схватка мне не далась. В первые же мгновения боя я заработал несколько десятков ожогов. Чуть не остался без глаза, опалил скулу, отбил себе руку. Моя форма превратилась в дымящиеся лохмотья, пальцы почернели от копоти. Да и сам я выглядел так, словно меня только что вытащили из приюта для бомжей. К тому же я существенно уступал ему в силе. Пусть ненамного, но проигрывал в скорости. Однако я не отступил, не сдался. Каким-то чудом сумел удержаться на ногах во время бешеного натиска, а заодно создал несколько обычных молний, бросив их наперерез кометам, чтобы те попробовали их задержать. И это неожиданно выгорело. Как оказалось, сразу такое количество элементов Босха не мог контролировать. Его кометы, не добившись мгновенного эффекта, быстро угасли. Мои молнии, уничтожив их, к сожалению, тоже испарились, но самого главного я все-таки добился. Айрт не смог раздавить меня с первого же удара, поэтому резко отпрянул и, приопустив от растерянности мечи, в шоке уставился на меня, как будто впервые увидел. Я криво усмехнулся. «Что, не ожидал?» «Само собой, я знал, что он, как и я, усиленно тренируется. Видел его занятия с тренером на улице. Не сомневался, что он, как и положено наследнику рода, внимательно следит за своей физической формой. Однако все это время мы, в силу обстоятельств, тренировались в разное время и почти никогда не пересекались. Я приходил в зал рано утром и поздно вечером, да и не показывал на камеру то, чему научился. Босха же предпочитал традиционное время для занятий, и у него имелось гораздо больше свободных рейнов. Когда он уходил, я, как правило, еще только собирался на тренировку — а когда он возвращался, я, напротив, уже заканчивал и шел в душ. И вот сегодня он все это увидел. Понял. Осознал, что уже не первый раз во мне ошибся, и это неожиданно привело его в до крайности неуравновешенное состояние. Он по-настоящему разозлился. Даже, наверное, взбесился. На меня. На себя. На то, что, несмотря на все усилия, вот уже в третий раз подряд ему не удается со мной справиться. «Да когда ж ты сдохнешь, Гурта?» — прошепел он, буравя меня ненавидящим взглядом. И вот после этого с ним снова случилась нехорошая метаморфоза. Вокруг Айрда без предупреждения взвился огненный вихрь, причем мощный, жаркий, живой. Полный горячих, яростных искр, он с ревом окутал застывшего напротив меня мальчишку, в считанные мгновения превратив его в живой факел. Одежда Босха от такого напора тут же вспыхнула и рассыпалась пеплом. Казенные ботинки оплавились и растеклись по полу двумя черными лужами, от которых вверх взвился сизый дымок. Одновременно с этим предупреждающе пискнули его идентификационные браслеты, но, полагаю, оба они имели усиленную защиту от огня. Поэтому даже при появлении столь серьезной, по-настоящему опасной боевой магии не вспыхнули, не сгорели, а лишь окутались тончайшей пленкой индивидуального защитного поля, заставив напряженно следящую за нами толпу восторженно загудеть. Это было очень смело для ученика младшего класса. Фактически сейчас Босха демонстрировал совсем не нулевой уровень магии, как раньше. Он словно стал гораздо выше, сильнее. Неведомым образом перешел на качественно иную ступень владения своим даром, что в прямом смысле слова возвысило его над остальными. Разбуженная им магия прямо-таки клокотала в воздухе. Огонь рвался из Босха как бешеный, мгновенно заполонив пространство вокруг нас неистовым жаром и превратив простого мальчишку в по-настоящему опасного бойца. Именно в этот момент я убедился в абсолютной правоте Лена Нортона. Наличие за спиной целого рода — это действительно важно. Род — это память, поддержка, опора, а чистый, мощный, избавленный от ненужной шелухи магический дар — настолько серьезная вещь, что даже в руках обычного школьника способна превратиться в нечто воистину разрушительное. Но если уж наследник младшего рода оказался способен на нечто подобное, то чего же тогда следовало ждать от старших родов? И каких высот способен был достигнуть тот же Альнбар Расхе, за которым стояла существенно более древняя история? Намного более сильный дар, гораздо более многочисленные родственники и удивительный по силе талант. Я кинул быстрый взгляд на стоящего поодаль классного руководителя, но тот лишь сделал вопросительный знак, мол, остановить поединок? Засчитывать техническое поражение в связи со столь явной разницей в уровнях? Я, почти не задумываясь, мотнул головой, поэтому команда «Стоп» так и не прозвучала. Одновременно с этим мои молнии тоже пришли в движение, так что едва разволновавшийся младший класс снова удивленно замер. «Вы так и не разобрались до конца в природе своего дара, Лен Гурта», — сказал мне как-то Лен Арут на одном из факультативов. «Вы все еще воспринимаете его как нечто постороннее, хоть и настроенное к вам с симпатией. Дар — это неотъемлемая ваша часть, курсант. Вы — это он, а он — это то, что вас составляет. Он прислушивается к вашим мыслям, а не к словам. Следует за вашими чувствами и делает лишь то, чего вы по-настоящему хотите. Если вы будете просто сражаться, ваш дар не станет стремиться кого-то покалечить. Если же вам однажды захочется убить, он сделает это. Даже если разумом, вы будете понимать, что это неправильно. Именно поэтому по вашему дару легко сказать, о чем вы действительно думаете, курсант». «Вы сейчас про меня говорите, Лен? Или же имеете в виду кого-то другого?» — спросил тогда я. «Например, курсанта Босхо». «Да, я заметил, что вы друг к другу неравнодушны», — согласился со мной учитель. «Зачем же вы тогда упорно ставите нас в пару?» «Затем, курсант, что не у вас, не у курсанта Босхо, в классе нет достойных противников. И затем, что лишь при встрече с по-настоящему сильным соперником вы можете чему-то научиться». Я тогда крепко задумался над этими словами, а сейчас вот вспомнил и совсем иначе взглянул на торжествующе усмехнувшегося Босхо. Хаэт Босхо. Младший род. Мальчишка, который искренне считает меня своим врагом. Что ж, когда-то я сетовал, что мне не на ком отрабатывать удары. Так вот она, моя спортивная груша и макивара. Ну и что, что он выше, сильнее и крепче? Ну и что, что в плане магии он пока сильнее? Какая разница, каких размеров у меня будет манекен? Главное, что не магия принимает решение, что и как мне делать, а я сам. И вот когда я, наконец, определился с отношением к противнику, все остальное потеряло значение. Его сила, магия, его неистовое стремление как можно сильнее меня унизить. Не знаю как, но я резко успокоился. Расслабился, а потом нащупал в себе нечто новое, ценное. То, что у меня было изначально, но к чему я раньше осознанно не тянулся и без колебаний ему отдался, каждой клеточкой тела чувствуя, как обволакивает меня изнутри и снаружи тепло проснувшегося дара, слыша его неистовую силу, жадно впитывая запах стремительно приближающейся грозы, ощущая смутное напряжение в воздухе, какое бывает перед тем, как в почерневшем небе раздастся первый, самый мощный и оглушительный раскат грома. И он пришел. Этот гром грянул у меня в ушах, затрещал под куполом, словно перенасыщенный электричеством воздух, и вот тогда я понял, чего именно хочу и каким будет наш сегодняшний поединок. После чего открыл глаза и удовлетворенно кивнул, обнаружив, что моих молний за это время стало существенно больше. Причем все они сейчас плотно укрывали мою кожу полноценным, сверкающим, хотя и несколько колючим, доспехом. По моему телу и волосам время от времени проскакивали крошечные молнии. Такие же молнии время от времени срывались с моих пальцев, носа и даже ушей, тогда как щит и меч приобрели гораздо более внушительные размеры. Так, как я сейчас и хотел. Мы замерли с Босха друг напротив друга, как два бойца. Два рыцаря, блин, круглого стола короля Артура. Он в своем огненном доспехе и с двумя мечами. И я в электрической броне и с раздраженно шипящей, плюющейся молнией в руках. Больше, в общем-то, ничего и не понадобилось. Босха едва увидел, в кого я превратился, хрипло взревел и кинулся в стремительную, резкую, воистину самоубийственную атаку, стремясь раздавить, растоптать, уничтожить упрямую козявку, которая столько времени пыталась ему противостоять. А я стоял и просто ждал, откуда-то точно зная, что Айрт уже проиграл. Отдав предпочтение сразу двум мечам, а не мечу и щиту, выбрав эффектную картинку вместо действительно хорошей экипировки, погнавшись за антуражем и напрочь позабыв, что внутри купола есть только я и он уже сейчас, пока бежал в мою сторону, окутываясь неистово ревущим огнем, действительно проиграл. Причем окончательно и бесповоротно. При этом я поначалу даже не понял, откуда во мне взялась эта странная уверенность. Откуда пришла эта необъяснимая легкость мыслей и четкое понимание рисунка боя? «Гормональный фон в норме». Тихонько и, как мне показалось, с ноткой удивления прошептала Эмма. «Коррекция не требуется. Фиксируется стабильный, уверенный рост ментальных показателей и показателей активности магического дара. Критических сбоев не зафиксировано». «Отлично». Я встретил клинок Босха на свой искрящийся щит и, без раздумий ударив в ответ, блокировал второй удар. Что это было? Откуда это пришло? Из каких глубин подсознания всплыло? Если в первую нашу сходку я еще как-то думал, оценивал, сомневался, гадал, думал, как оно будет и действительно ли стоит ввязываться в неравный бой, то теперь это бесследно ушло. Я просто знал, как это будет и как нужно двигаться, чтобы успешно гасить его удары. Знал, как развернуть щит, чтобы чужой меч соскользнул с него, при этом не причинив мне вреда. Знал, когда отступить, знал, когда поднырнуть под чужую руку. Кажется, я впервые ощутил, что же это такое, понимание схватки, и что нужно сделать, чтобы она пошла именно по тому пути, какой был нужен мне. В какой-то миг я даже ощутил, что мне снова показывают на удивление яркий, живой и красочный фильм, где такой же воин в серебристой броне сражается с невидимым противником. Вот только теперь этим воином был я сам. Фильм, когда-то крутившийся у меня в голове, превратился в реальность, и я стал им. Тем безымянным бойцом. Не повторял за ним, а вместо него делал все те движения, что некогда были лишь на экране. Как будто два мира сошлись в одной точке, две реальности сложились, словно два прозрачных стекла. И то, что было в одной из них, каким-то странным образом отпечаталось и на другой. Поэтому больше не было фильма. Не было черноты кругом, был только я, моя магия и мой первый настоящий бой, в котором я чувствовал себя как никогда живым и настоящим. Не знаю, сколько времени я мог бы так сражаться, упиваясь боем и одновременно живя им, однако в какой-то момент стало ясно, что Босха начал сдавать. Он, конечно, был хорош. Его скорость, знание техник и выносливость уже в столь юном возрасте поражали. Однако держать так долго огненный доспех он пока не мог. Мы все-таки еще дети. И если меня к тому времени схватка только-только захватила с головой, если я неожиданно открыл в себе неиссякаемый источник энергии, то Айрт все чаще начал уходить в глухую защиту. Все медленнее блокировал удары, его лицо заметно побледнело, осунулось, а по вискам обильно струился пот. И в какой-то момент он просто не успел блокировать мой удар. Поэтому я без помех полоснул его снизу вверх, вспарывая доспех, словно ножом консервную банку. С лезвия моего меча тут же ударила молния, и, чудом не поджарив Айда до хрустящей корочки, буквально взорвала его защиту изнутри. От удара крепыш охнул, распахнул глаза, перед которыми полыхнуло жаркое пламя, и прямо на лету, теряя свое эффектное облачение, с размаху грохнулся навзничь, чувствительно при этом приложившись об пол и копчиком, и спиной, и головой. При этом от удара его пальцы непроизвольно разжались, и рассыпающие злые искры мечи он на мгновение выпустил. Те, получив свободу, тут же растаяли в воздухе. Сам он, с трудом придя в себя, помотал головой и открыл глаза, но тут же замер, обнаружив, что вместо меча в моей руке теперь сдержанно потрескивает такое же электрическое копье. И сглотнул, когда сообразил, что поединок все еще не закончился. «Гурта!» — не кстати разорвал сгустившийся воздух голос классного руководителя. «Стоять!» Я все еще не чувствуя ни злости, ни ненависти, ни раздражения, заглянул в глаза своего противника, и Босха испуганно замер. «Курсант Гурта, дай вас раздери! Не сметь, кому сказано!» Я только ухом дернул, все еще не убирая копье от горла лежащего на полу голова, прокопченного насквозь мальчишки. «Гурта!» — в третий раз окликнул меня учитель, как будто действительно поверил, что я и впрямь готов убить поверженного противника. После чего я все-таки отступил, выпрямился и демонстративно поднял копье острием кверху. «Поединок окончен!» С тщательно скрываемым облегчением объявил итоги боя Лен Арут и убрал магическую защиту. «Босха, одеться и в лазарет! Гурта, погасить молнии и не двигаться!» Крепыш, настороженно отодвинувшись, медленно встал, тогда как преподаватель быстро ко мне подошел и, дождавшись, когда я развею свое электрическое копье, требовательно схватил меня за левое запястье. «Ну почему, курсант, с вами все и всегда идет не по плану?» — воскликнул он, заставив меня недоуменно опустить глаза. «Стойте на месте, не шевелитесь, и дайте мне установить хотя бы временную блокировку». Я хотел было спросить, зачем так переживать, если после снятия защиты блокировка и так должна была включиться, но тут увидел на своей руке сморщенный, покрытый пузырями, наполовину оплавленный идентификационный браслет и замер. «Ой, мля, что же это я сейчас такое натворил, и почему у меня такое чувство, что ничем хорошим это не закончится?»